Глава 24. Июнь 2025 год. Женя, Василиса. «А, это вы?» Василиса, выходя из такси, заметила сидящую в припаркованной у ворот дома машине Женю. «Давно ждете?» Сейчас, когда дело закрыто и все как будто бы успокоились, она меньше всего хотела бы увидеть именно ее, виновницу всех несчастий. Ее визит нарушит спокойствие, заставит снова нервничать. Зачем она приехала? Ведь все закончено. Сейчас, когда Игорь вот уже 2 недели как живет у своих родителей, и она в сойке за хозяйку в этом огромном доме, ей никого не хотелось видеть. К тому же ей придется сейчас выходить из машины с сумками и пакетами, доставать покупки, а их так много, из багажника. Как же не вовремя приехала эта следовательница. Эта Евгения промолчит, конечно, не имеет права ее в чем-то упрекать, мол, тратишь чужие деньги, пользуешься чужим несчастьем, живешь в чужом доме, как не стыдно. Но зачем-то она приехала. «Мне надо с вами поговорить, Василиса». «О чем? Следствие вроде бы закончилось?» «Да, это правда». Но я хотела бы понять, разобраться. Ладно, проходите. Таксист помог ей донести пакеты до крыльца, вернулся в машину и уехал. Василиса, обливаясь потом, нелепо разодетая в желтый брючный костюм, на высоких каблуках, принялась затаскивать покупки в дом. Самым тяжелым оказался пакет с продуктами. Нагруженная объемными легкими фирменными пакетами, вероятно, с одеждой. Она задела его ногой, и он повалился на бок. Оттуда предательски вывалились баночка с черной икрой и коробка с сыром бри. Василиса, сбросив пакеты с обновками на пол, присела на корточки, быстро все собрала, схватила пакет и понеслась на кухню. «Чего стоите-то? Заходите!» — крикнула она уже оттуда. «Пришли посмотреть, как я тут устроилась?» «Ну, смотрите, как видите, отлично, все в полном порядке. Домработницы у меня нет и не будет, хватит уже. Игорь сказал, что раз я его родственница, то он не оставит меня на улице, он сам пригласил меня сюда. Причем сказал, что не пожить, а именно жить. Он сказал, живи здесь, будешь присматривать за домом, пока Ната будет лежать на сохранении. Полагаю, что это логично. Все-таки я не чужой для него человек. К тому же, кто его еще сможет поддержать, как не я?» Женя прошла на кухню, села на предложенный стул. Василиса принялась суетиться, включила кофемашину. «Думаете, не знаю, зачем вы здесь? Вы все никак не можете успокоиться, что это не вы, профессионалы, а я вычислила убийцу. Это же я обратила внимание на стиральный порошок. Хотя, признаюсь, это вы тогда при нашем первом разговоре спросили, не заметила ли я что-то странное в доме. Ладно, 50 на 50, ничья. Главное же, это результат». «Скажите, Василиса, а вы знакомы с Александром Масловым?» Василиса от неожиданности уронила чайную ложку. «С Сашкой-то? Конечно, это же одноклассник Натки!» Женя вспомнила этого симпатичного и словно припыленного сахарной пудрой парня-альбиноса Сашу Маслова, с которым она беседовала в его саду в Захарихе, представившись редактором одного известного телевизионного канала. Сказала его матери, что готовится передача о Наталье Семеновой, что в основу будет положена история простой деревенской девчонки, переехавшей в столицу и удачно вышедшей замуж. Что история эта не фантастическая и не киношная, а самое что ни на есть реальная. Что люди устали от грустных историй, которые показывают другие каналы. Что они хотят позитива, жизнеутверждающих историй со счастливым концом. Другого варианта, как заставить односельчан рассказать о Наталье, она так и не придумала. В подмогу себе взяла Сергея с домашней кинокамерой, типа оператор. Сашка, добрая душа и все еще холостой, подливая холодный компот Жене, признался, что был влюблен в Наташу Семенову, мечтал жениться на ней, но она видела в нем только друга. «Может, потому, — говорил он, — что я не такой, как все, что альбинос. Но она хорошая, добрая и очень красивая. Но я сам познакомил ее с Ромкой, с моим двоюродным братом». Мать Сашки, сгорая от любопытства и решившая выйти в сад развешивать наверняка нарочно намоченное полотенце, выдала скандальным криком за одну минуту всю правду матку о своей несостоявшейся снохе. «Да шлюха твоя, Наташка! Спроси, у кого хочешь. Еще в юности начала встречаться с Ромкой, кувыркалась с ним в нашей бане, будто бы ты не знаешь. Но Роман быстро понял, кто она такая, да и женился на Люське Финогеновой, дочке фермера. А Наташка эта в Москву рванула. Мужа себе богатого найти, да только кому она теперь нужна? Аборт от Романа сделала бесплодная теперь». Правда, и Ромки-то уже в живых нет, убили его. Топором голову проломили, в лесу могилу нашли. Говорят, отец Люськи это его убил, потому как изменял он беременной дочке. Выгнали они его поганой метлой. Но, может, и не отец, может, еще кто. Уж больно охоч Ромка был до девок. Хоть и племянник он мне, но... Господи, прости. «Вы же знали, Василиса, что ваша сестра встречается с Романом, двоюродным братом Саши Маслова, что забеременела от него?» Василиса поставила перед Женей чашку с кофе, высыпала из коробки печенье в вазочку. «Да при чем здесь это? Ну, влюбилась она в него, и что с того? Откуда мне знать, до чего у них все там дошло?» «Вы же сами приезжали за ней после аборта». Разговорить акушерку в роддоме в районном центре было несложно. Деньги решили все. Если бы не злая и болтливая Маслова, про аборт Женя не узнала бы, и не было бы причины ехать в роддом. Но что, если Наталья не делала аборт, а родила тайно ребенка, отдала его в детский дом, потом его усыновили, он попал в хорошую семью, и его приемные родители отдали его в художественную школу коллегу Гончарову. Женя до последнего искала общие знаменатели. Акушерка, услышав, что посетительница интересуется Семеновой, всплеснула руками. «Да что это сегодня все так заинтересовались этой Семеновой? Утром приезжала Люська Финогенова, может, вы ее знаете? Тоже расспрашивала про Семенову. Но с ней-то все ясно. Все-таки Ромка-то был ее мужем, у нее сын от него. Она сказала, что хотела увидеть сына Романа от Семеновой. Может, ему помочь надо, Роман-то погиб. Роман. Мужик был гнилой, нехороший человек, царствие ему небесное. С обеими встречался, но выбрал ту, что побогаче. А Наташке Семеновой не только сердце разбил, но и бездетной оставил. Гад». Она пустилась в подробности. И акушерка, язык бы ей оторвать, все-таки в роддоме трудится, за пару тысяч рублей рассказала Жене о том, как Семенова заплатила главврачу, чтобы тайно сделали девке аборт, чтобы мать ее ничего не узнала, и как нехорошо почистили, что еле спасли, что детей она теперь иметь не может, что сестра приезжала за ней, наверняка такая же, как и эта, слаба напередок. Склонив голову, Василиса уставилась на Женю. «Да вам-то какое дело? Давно это было. Надка — моя сестра, понятно? И с какой стати мне болтать про нее?» «Да, мы с ней думали, что она никогда уже не забеременеет. Но повезло, сами же знаете, она сейчас на сохранении лежит. Бог даст родить свою Алису». «Скажите, когда вы поняли, что ваша сестра страдает психическим расстройством?» «Чего-чего? Каким еще расстройством? Вы о чем вообще?» «Как ваша сестра переживала развод родителей?» «Да я же уже вам рассказывала. Она тяжело переживала, когда отец ушел, когда бросил нас. Считала его предателем. Вам, Евгения, что, поговорить уже не о чем? Зачем вы вообще пришли? Что вам надо?» «После того, как ее предал отец, случилась эта некрасивая история с предательством Романа, да?» «Да она после того, как узнала, что Ромка, сволочь, это женился, что Надка нужна ему была просто чтобы... Сами понимаете, для чего. У нее точно крыша поехала. Ведь он жениться на ней обещал, даже фотографию дома показывал, где они после свадьбы будут жить. А дом-то был не его, а Финогеновых фермеров. На Люське он и женился. А Надка моя беременная вообще хотела на себя руки наложить, повеситься, как Танька Суровцева. Но не успела. Я вовремя в сарай вошла. Эх, и испугалась я тогда. Стала по пятам за ней ходить. А она, бедолашка, не ела, не спала. Я думала, что она сойдет с ума. Когда я узнала, что она ходила к ним туда, поняла, что надо что-то делать, что ей надо сменить обстановку. Мы с Надкой поехали в райцентр, где ей сделали аборт, и остались пожить у нашей тетки Иры. Я сказала матери, что Надка не может в себя прийти после их развода, что ей тяжело находиться в доме, где ей все напоминает отца. Мама, конечно, удивилась, сказала еще, что, мол, так обычно говорят о покойниках, а отец-то живой. Но отпустила нас. А тетка Ира была только рада. Она женщина одинокая, у нее хозяйство большое. Вот мы и переехали к ней почти на полгода. Помогали ей, а она выходила Надку, откормила ее, привела в чувство. Она вообще веселая такая, на гитаре играет, песни поет, душевная очень. Кому пришла идея поехать в Москву? Мне, кому же еще? Надка, она не такая активная. Если бы не я, она так и жила бы в деревне. В какой момент вы поняли, что ваша сестра успокоилась и перестала вспоминать Романа? Она долго по нему страдала, плакала по ночам. Думаю, в прошлом году все и закончилось. Она же замуж вышла. Ваша сестра, Василиса, успокоилась не только потому, что замуж вышла. Она убила Романа. У Василисы от удивления отнялась речь. Она смотрела на Женю, часто моргая, потом принялась нервно промокать салфеткой и без того сухое лицо. «Вы поэтому ко мне пришли?» «Вы знали об этом?» «Конечно, нет!» «А я вам не верю. И убила она его из-за того, что это вы не давали ей забыть его. Я просто уверена, что вы постоянно напоминали ей о нем, о его обмане, об аборте, о ее бесплодии». «Это не я. Она сама постоянно говорила о нем. Ее трясло от одного его имени. Ей постоянно казалось, что он зовет ее. Она бросалась к окну, говорила, что это он свистит, что ждет ее». Выходила на улицу, но там никого, конечно, не было. Но она его не убивала. Она просто сделала его могилу и посадила там чертополох. Я тоже там была. Я решила, что ей надо помочь. Придумала обряд с мнимыми похоронами. Мы с ней вместе насыпали эту могилу, выкопали чертополохи в нашем огороде и пересадили туда. Да, я была там, видела эту импровизированную могилу. Но настоящая могила с другой стороны леса. Ваша сестра предложила Роману встретиться, каким-то образом заманила туда. Возможно, сказала ему, что до сих пор любит его, а он после развода, неприкаянный и злой на свою жену, согласился встретиться с ней. Она ударила его топором по голове и только после этого и успокоилась. «Я не знала. Я ничего не знала. И что же теперь с ней будет?» «Вы поэтому приехали? Это допрос?» Ее реакция на услышанное была слабоватой, да и шок был притворный. Жене захотелось вскочить, взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. «Она не рассказывала вам, что, уже выйдя замуж, она случайно встретила в торговом центре Людмилу Финогенову, бывшую жену Романа?» «Рассказывала». Неожиданно призналась Василиса. Да, она зачем-то сказала ей, что родила от Романа сына. И тогда эта ненормальная фермерша предложила ей денег. Спрашивается, зачем? Должно быть, ее мучили угрызения совести. Зачем же еще? Это же она разлучила их. Вот только я не поняла, зачем Надка решила ей показать эти чертополохи. Ваша сестра напугала Людмилу. Ведь у нее уже другая семья, двое детей, и ей было непонятно, зачем ее пригласили туда и показали эту могилу. Но когда весной, не так далеко от того места, лисицы разрыли труп человека, и экспертиза доказала, что это Роман, Людмила поняла, кто его убил, и сообщила о встрече с вашей сестрой в полицию. Дура. Сначала начали подозревать отца Людмилы, и тогда сама Людмила, чтобы с него сняли подозрение, решила разыскать Наталью. Но она разыскивала ее как Валентину, потому что ваша сестра назвалась так. Людмила приехала в роддом, который находится в вашем райцентре, в надежде узнать, где находится ребенок, рожденный вашей сестрой. И там, показав фотографию, сделанную во время встречи в торговом центре, узнала от акушерки, которая узнала Наталью, что никакого ребенка не было, что ваша сестра сделала аборт. Но самое главное, она узнала настоящее имя и фамилию вашей сестры, узнала ее адрес и отправилась в поселок Сойку, чтобы, как она сказала, посмотреть в глаза убийце Романа. К счастью, охрана ее не пропустила. После убийства Караваевой охранников сменили и проинструктировали должным образом. Да и я к тому времени, повторив ее маршрут в роддом и выяснив, кто искал Наталью Семенову, поняла, что Людмиле грозит реальная опасность. Женя закрыла глаза, вспоминая тот сумасшедший день, когда она успела съездить и в Захариху, и в роддом, и, к счастью, успела перехватить Людмилу Финогенову, рвущуюся в поселок Сойка, чтобы встретиться лицом к лицу с убийцей Романа. Если бы охранник ее пропустил, ваша сестра убила бы ее, как убила Ольгу Караваеву, свою домработницу Светлану Петрову, а еще ранила беременную сослуживицу мужа, решив, что она является его любовницей. Василиса вскочила и стала отмахиваться от Жени, как от осиного роя. «Вы в своем уме? Караваева убила Светлана. Вы же сами прекрасно это знаете. Она же украла ее деньги. Она прихватила ее сумку с этой дурацкой птицей». «Нет, Василиса, это не она». «Тогда я уже вообще ничего не понимаю. Вы меня окончательно запутали. Вы играете со мной в какую-то очень сложную психологическую игру, словно хотите обвинить и меня в чем-то. Вы приехали, чтобы рассказать о том, как моя сестра убила Романа? Но это нужно еще доказать. Это все ваши домыслы». «Нет, я приехала по другому делу. Скажите, когда ваша сестра неожиданно призналась вам, что встретила хорошего парня и что собирается выйти за него замуж, как вы отреагировали на это?» «А это-то при чем? Обрадовалась за нее, конечно. Как же еще? Подумала, что вот теперь, после всего пережитого, после того, как она чуть Богу душу не отдала, тяжело переживая разрыв с Романом, ей, наконец, повезло, и она нашла свое счастье». «Вы лжете, Василиса. Вы от зависти решили превратить жизнь вашей сестры в настоящий ад. Вы планомерно, с самого первого дня, как только поняли, что там все серьезно, что вашей сестре уже не надо работать, что она переехала к своему жениху в московскую квартиру, начали внушать ей мысль, что этот брак на самом деле прикрытие развратного образа жизни вашего зятя. Ну что не мог этот молодой и перспективный парень жениться на такой простушке, как Наташа? Что существует какая-то причина, что этот брак, скорее всего, прикрытие тайной жизни пресыщенного похотливого бабника?» «Это она вам рассказала?» — осипшим от волнения голосом проблеяла Василиса. «Да какая теперь разница? Вы методично изводили ее, распаляя и без того растущую в ней ревность, намекая, что у Игоря есть любовница, а может и не одна, что у него есть дети от других женщин. Вы, Василиса, прекрасно осознавая, что у вашей сестры проблемы, что она давно уже не живет спокойно, что даже находясь в благополучном браке, сказалось бы, хорошим парнем, она не спит ночами и переживает, не может найти себе места, повторяя ваши вопросы: «Зачем Игорь женился на мне?» Ревность сжигала ее, а вы лишь подливали масло в огонь. А огонь разрастался, он бушевал внутри вашей сестры и грозил взорвать всю ее такую зыбкую, благодаря вам, семейную жизнь. Ведь это вы подкидывали ей какие-то витамины для беременных. «А вот и нет. Здесь вы, госпожа следователь, промахнулись. Эти витамины на самом деле покупал Игорь. И покупал он их своей беременной любовнице, коллеге. И Надка видела ее собственными глазами. Да, вы правы. Наталья действительно приходила в офис к мужу и увидела эту женщину. Но будь в офисе еще 10 беременных женщин, она попыталась бы убить их всех. «Вы ненормальная? Что вы такое несете? Может, хватит уже?» Когда ваша сестра вышла замуж, ее психическое расстройство еще можно было как-то вылечить. Наташе можно было еще помочь, положить ее в клинику. Паранойя, которая превращала жизнь вашей сестры в кромешный ад и не давала покоя, возникла, очевидно, тогда, когда от вас ушел отец. Он ушел, предал ее, всех вас, а ей казалось, что он вернется, что он где-то рядом. Он являлся ей во сне, звал ее с улицы, и такие же кошмары начали ее преследовать после того, как ее бросил Роман. То же происходило с ней, когда вы, зачастив в поселок, стали постоянно внушать, что Игорь изменяет ей, и она уже в каждой женщине видела соперницу, ту самую женщину, для которой ее муж покупал все то, что, казалось бы, должен был покупать мужчина, у которого уже есть семья. Одежду для ребенка, какие-то лекарства для беременных, духи. Постойте, вы только что сказали, что она ранила беременную коллегу Игоря. Это правда? Да, ранила. Ножом. Помните, вы присылали мне чек на постельное белье? Женя мысленно перенеслась в тот день, когда они впервые встретились с Василисой и когда та безумолку рассказывала о своей сестре. Зачем-то рассказала о дорогом постельном белье, купленном сестрой. Видимо, захлебывалась от зависти, разъедающей ее, как серная кислота. И даже предложила прислать Жене фотографию чека на это белье. Это просто судьба. Ведь они с Василисой находились рядом, и она могла бы ограничиться показом фотографии этого чека. Но Василисе, вероятно, хотелось приложить к этому делу документ, даже если он не играл вообще никакой роли в расследовании. Но, как оказалось, имел. Молодая беременная женщина была ранена ножом на крыльце многоэтажки. И если бы не соседи, то истекла бы кровью. Нападавшего она не видела. Удар ножом пришелся в область сердца только со стороны спины. Рядом с ней лежал нож, которым она и была ранена. «Вы рассказываете какие-то чудовищные вещи. Я не понимаю. Мой мозг не в состоянии все это воспринять. Кто кого ранил, и при чем здесь вообще белье Фишбахер?» Она запомнила фирму, наверное, долго гуглила, мечтала, что очень скоро и у нее будет такое же белье. Дело в том, что магазин, в котором ваша сестра покупала это белье, находится в Ветошном переулке, и там же неподалеку находится магазин с товарами для отдыха и туризма. И чек на белье, которое вы мне прислали, лежал рядом с чеком на нож. «Все равно не понимаю». Ваша сестра готовилась к очередному преступлению. Купив в Ветошном переулке белье и проходя мимо магазина, в витрине которого сверкали ножи, она, подумав, что это судьба, зашла и купила дорогой японский нож. Она чувствовала себя в тот день примерно так же, как и во время выставки детского рисунка, когда украла из рюкзака Гончарова пистолет. Она вооружалась. Она, защищая свой брак, который, по вашему мнению, трещал по швам, должна была постепенно избавляться от всех своих соперниц, что она и делала. «Так кого она убила-то?» «Ольгу Караваеву». «Но за что? Она застала их с Игорем? За что?» «Да ни за что». Приехав на выставку детского рисунка в офисе Финпарка, куда пришла и Светлана с пирожными, она совершенно случайно заметила за одним из стендов на полу рюкзак незадачливого художника Гончарова. Рюкзак был приоткрыт, и Наталья увидела пистолет. Взяла его и спрятала в свою дамскую сумочку. Поскольку ей повсюду мерещились любовницы мужа, ей приходилось держать оборону, она несколько раз выбиралась за город, вернее, в лесополосу, чтобы потренироваться, пострелять. Поэтому пистолет был всегда заряжен, наготове. В редкие часы вашу сестру отпускали приступы ревности, и такое случалось, когда вы оставляли ее в покое хотя бы на несколько дней. Но паранойя – это все же психическое расстройство, и если его не лечить, с ним не бороться, а наоборот триггерить, вот как это делали вы, то в каждой появившейся на пороге женщине можно увидеть соперницу. Что и случилось, когда однажды вечером у ворот дома появилась Ольга Караваева. Приехав без приглашения к своему приятелю и не обнаружив его дома, Ольга решила обратиться к соседям, чтобы спросить, не видели ли они Бориса, не знают ли, когда он приедет, или вообще, может, она попросила воды. Но мы этого уже никогда не узнаем, потому что стоило только нарядной, красивой Караваевой приблизиться к воротам, и ваша сестра увидела ее в окно, как ее судьба уже была решена. «Так вот она!» Та самая женщина, вторая жена Игоря или любовница, которая решилась, наконец, прийти, чтобы поговорить с его настоящей женой. Наталья, надев перчатки, вышла с пистолетом, держа его за спиной. Сказала что-то такое, чтобы Ольга отошла в сторону, туда, где росла ива, и где их двоих не было видно. И ничего не объясняя и не задавая вопросов, просто выстрелила в нее с довольно близкого расстояния. Потом, придя в себя и понимая, что произошло, она начала метаться, решая, куда, к чьим воротам лучше всего подтащить труп. Таская его и понимая, что она рискует быть увиденной, она все-таки решила оставить его возле ворот неволено. Сумку забрала, принесла домой. Открыла, увидела фарфоровую сойку. Здесь ей совсем стало плохо. Ведь сойки, живые, голубые, прилетали к ним в сад, как предвестники счастья. Сойка прилетела к вам домой, примета к хорошим новостям и переменам в жизни. Но эта сойка была не живой, а фарфоровой. Убитая ею женщина привезла соседу эту статуэтку в подарок, это ясно. И что теперь с ней делать? Куда спрятать? Ваша сестра стала искать место, куда бы спрятать. Зашла в ванную комнату... Вероятно, хотела положить в шкафчик или еще куда, но птичка выпала из ее рук, и крыло сойки откололось. Вот оно, роковое стечение обстоятельств. Но она этого не заметила. Подняла птичку, спрятала, быть может, вообще в карман, чтобы потом куда-нибудь еще перепрятать или выбросить. Домработница Светлана, прибираясь в ванной комнате, обнаружила крыло сойки и, ничего не подозревая и не зная, что тоже подписывает себе приговор, пошла к хозяйке, чтобы спросить, нужен ли ей этот осколок или можно выбросить. Ваша сестра сказала, что понятия не имеет, что это такое. Но уже очень скоро в доме появятся полицейский, следователь, и начнутся допросы. Прозвучит тема фарфоровой птицы – и Светлана, которая, быть может, уже успела выбросить крыло сойки, поняла, кто убийца, и что на этом фарфоровом осколке можно неплохо заработать. Вынула его из мусорного ведра или откуда там еще, и не придумала ничего лучшего, как спрятать его в стиральный порошок. Вероятно, обе женщины все поняли, возможно, даже что Светлана начала шантажировать свою хозяйку, за что и поплатилась. Ваша сестра Василиса проследила за своей домработницей, когда она торопилась на электричку, чтобы рассказать о своих подозрениях подруге Нине, и задушила ее чулком. После этого она сделала все возможное, чтобы в убийстве Караваевой подозревали именно ее, Светлану. Для этого она подкинула ей деньги Караваевой, а сумку утопила в мешке с сахаром в кладовке. В какой-то момент она, возможно, с вашей подачи, Василиса, поверила, что Игорь и с ней тоже находился в отношениях. Я права. Вы подкидывали ей эту мысль. Это вы подложили в чемодан домработницы черные чулки. А еще в ее комнате нашли презервативы, а воротник одной из рубашек вашего зятя был перепачкан помадой Светланы. «А как эта птица оказалась в доме соседа?» Василису, сделавшую вид, что она не расслышала эти острые, касающиеся лично ее вопросы, зацепил рассказ о птице. Она как будто бы даже забылась, что речь идет об ее сестре-убийце. Наталья ее и отнесла в дом Неволина, когда он куда-то отлучился, тем самым окончательно запутав следствие. Ведь самое главное в этом деле — понять мотив убийства Караваевой. Но как его найти, когда его нет? Разве могло нам прийти в голову, что бедную девушку убили просто за то, что она подошла к воротам, а больная на голову женщина увидела в ней любовницу мужа? А мы все искали общий знаменатель. «Ну, конечно!» — вдруг истерично взвизгнула Василиса и принялась метаться по комнате. «Я все и придумала, да? А Игорь весь такой белый и пушистый. И детей на стороне у него нет, и лекарства он никому не покупал, и детские вещи тоже, да? Придумал байку о том, что они с приятелем ходили в детский мир. А эти чертовы витамины, это я их, что ли, подкинула?» «Да там полно всего было, я имею в виду доказательства его измены. Он женился на моей сестре только лишь для того, чтобы скрыть наличие у него второй семьи». «Но какой в этом смысл? Зачем ему вторая семья?» «Да откуда мне знать? Он постоянно обманывал Натку, изменял ей налево и направо, и даже не потрудился хорошенько спрятать улики, словно не понимал, как ей будет больно, когда она все это увидит». «Ваш зять не изменял Наташи, и никаких внебрачных детей и любовниц у него нет». Василиса налила себе стакан воды и залпом выпила. «Я не понимаю, зачем вы его оправдываете?» «Там другая история. Дело в том, что за 3 дня до свадьбы он случайно сбил беременную женщину». «И что?» — не сразу поняла, как это может быть связано с любовницами зятя Василиса. «При чем здесь это? Что вы меня путаете?» Они договорились с женщиной, что обойдутся без полиции, что он оплатит ей лечение поврежденной ноги. Больше того, поскольку она в разводе и одна воспитывает маленькую дочку, он оплатит ей и роды. Он принялся опекать женщину, и пока она лежала на сохранении, причем уже на большом сроке беременности, Игорю пришлось нанять няню для ее дочки, и вообще он взял на себя все расходы на содержание и девочки, и няни. Вот откуда эти траты и покупки. Лицо Василисы стало красным, на лбу и носу выступила испарина. «Но почему же он сам не рассказал об этом Натке? Может, тогда ничего и не было бы?» Происшествие случилось накануне свадьбы. Он не хотел расстраивать свою невесту. Его родители тоже ничего не знают. «Василиса, вы погубили свою сестру, понимаете вы это?» Она неуверенная в себе женщина и без того считала, что не заслуживает такого мужа и образа жизни. А вы, вместо того, чтобы успокоить ее, методично убивали ее надуманной подозрительностью, внушали ей, что ее брак не настоящий, что вот-вот случится нечто такое, что разрушит окончательно ее жизнь. Она постоянно ждала подвоха, она не могла наслаждаться неожиданно обрушившимся на нее счастьем. Она не чувствовала вкуса еды, не могла почувствовать себя счастливой как женщина. Ее ничего не радовало. Даже по магазинам она ходила неохотно, не получая от купленных вещей удовольствия. Она была как бы замороженной, понимаете? И не могла признаться в этом мужу. Каждый день ждала, что он предложит ей развестись, понимаете? Если прибавить к этому бесплодие, в котором она боялась признаться мужу, сами понимаете градус ее беспокойства и хронической нервозности. Зато вы, приезжая к ней в гости, чувствовали себя прекрасно. С вами-то Наташа была откровенной, делилась своими сомнениями, а вы ей в этом помогали. Когда вы догадались, что это она убила Караваеву, чего молчите? Женя не помнила, чтобы она когда-то еще в своей жизни хотела так сильно ударить человека, прямо наотмашь с силой, чтобы разбить лицо в кровь. Она же все понимала про Василису. Теперь, когда ее беременную сестру посадят на очень большой срок, она займет место Наташи и пустит корни не только в доме, но и в постели Игоря. А когда родится ребенок, он станет ее, Василисиным ребенком, И в отличие от своей сестры, уж она-то научится быть счастливой, если уже ею не стала, пользуясь всеми благами этой разрушенной ею же семьи. «Чего молчите, спрашиваю, когда поняли, что Наташа убила Караваеву?» Василиса достала сигареты и закурила, отвернувшись к окну. Пепел она стряхивала в сервизное чайное блюдце, расписанное розами. «А я вам скажу», — задыхаясь от гнева, говорила Женя. «Вы сразу все поняли, как поняли и то, что вашу сестру уже не остановить, что теперь, когда она, к вашему общему удивлению и радости, забеременела, она сделает все возможное, чтобы сохранить брак, что будет устранять всех, кто встанет на ее пути и представляет собой угрозу ее браку. Она, повторяю, человек с низкой самооценкой, понимая, что Игоря может увести женщина куда более интересная, харизматичная, красивая, образованная и умная, эгоистичная, практичная и обладающая собственным достоинством, ощущала себя в этом браке как на шатком мосту, с которого она может рухнуть в любую минуту. Вот она и сбрасывала всех, кто мог ей помешать. Караваеву, понятное дело, просто приняла за любовницу Игоря, Светлану как свидетельницу. Покушение же на коллегу Игоря — это уже зашкаливающая и опасная для окружающих паранойя. Таким образом, распаляя ее ревность и внушая ей, что Игорь ей изменяет, вы превратили несчастную и больную Наташу в настоящую преступницу, в убийцу, и хода обратного уже не было. Василиса повернулась к ней. Глаза ее мертвые, словно сделанные из зеленого стекла, ничего не выражали. Это были глаза существа, лишенного сердца. «Она уже в тюрьме? Арестована?» «Безусловно. Она сама во всем призналась». Женя вдруг увидела перед собой бледное лицо Наташи в тот момент, когда та открыла ей дверь, увидела Женю, и, словно догадавшись, что последует за этим неожиданным визитом, сделала попытку не впускать ее в дом.